Ричард Старк. Плакальщик. Часть первая. Глава 1. Когда осматически дышащий парень наконец забрался с пожарной лестницы в комнату, Паркер ловким ударом сбил его с ног и отнял пистолет. Астматик глухо стукнулся головой о ковер, но тут же на спину Паркера обрушился еще кто-то, словно тяжелый охотничий рюкзак. Да к тому же имеющие руки. Поворачиваясь, Паркер упал так, чтобы охотничий рюкзак оказался под ним, но прием не вполне удался. Оба рухнули с грохотом боком. Пистолет отлетел в сторону. В комнате было абсолютно темно, лишь окно выделялось бледным прямоугольником. Паркер и охотничий рюкзак несколько минут барахтались на полу. Последний никак не хотел ослабить свою хватку, прижимаясь изо всех сил к спине Паркера. Тут астматик, придя в себя, нацелился ударить Паркера по голове. Но Паркер хорошо ориентировался в комнате, даже во тьме, ибо последние недели только в ней и жил. Он перекатился туда, где не было никакой мебели. Преследующий его астматик наткнулся на кресло и упал. Паркер, стукнувшись о стену, стал карабкаться, пока полностью не поднялся на ноги. Охотничий рюкзак по-прежнему висел у него на спине, колотя ногами Паркера по бедрам. Левой рукой он схватил Паркера за грудки, а правой продолжал бить по затылку. Переместившись на середину комнаты, Паркер боком подбежал к стене и дважды ударил об нее висящего на спине. Охотничий рюкзак отвалился. В другом конце комнаты астматик все еще плутал во тьме среди мебели. Заметив его неясный силуэт на фоне бледного прямоугольника окна, Паркер ринулся к нему и ударил. Астматик свалился и, падая, перевернул мебель. Паркер подождал несколько секунд, воспользовавшись паузой, чтобы отдышаться. Не услышав никакого движения, он подошел к окну и запер его на шпингалет, задернул венецианские шторы и включил настольную лампу, стоявшую на туалетном столике у постели. В комнате царил страшный беспорядок. Одна кровать была повернута под углом 45 градусов к стене, матрасы полуразбросаны. Туалетный столик сдвинулся с обычного места, загораживая дверь в туалет, а продырявленная корзина для мусора и бумаг валялась в центре комнаты на боку. Все четыре кресла перевернуты, и у одного из них сломаны подлокотники. Паркер прошел через весь этот кавардак полюбоваться на свой улов. Началось все 15 минут назад, когда Паркер, одетый, лежал в темноте на кровати, думая о разном и ожидая возвращения Гэнди. Было уже больше 11 часов. Гэнди задерживался. Паркеру нравилось лежать в темноте, поэтому он выключил свет. Окно было открыто, ибо ноябрьские ночи в Вашингтоне, округ Колумбия, хотя и прохладные, но приятные. Неожиданно из окна донесся подозрительный легкий шум. Кто-то явно старался как можно тише взобраться по пожарной лестнице. Квартира находилась на четвертом этаже. Поднявшись с постели, Паркер подошел к окну и прислушался. Кто-то поднимался по пожарной лестнице так же тихо, как грохотали пушки во Вторую мировую войну, хотя прилагал массу усилий, чтобы не шуметь. Этот астматически дышащий некто остановился на уровне окна и немного выждал, наверное, желая удостовериться, что в комнате никого нет. Делалось все так полюбительски, что Паркер не мог принять всерьез действия астматика, поэтому второй нападающий застал его врасплох. Прекрасные порядки в этом отеле. Никого не интересует шум, если тот продолжается меньше 10 минут. Оба гостя были без сознания. Охотничий рюкзак валялся у стены, уткнувшись в пол лицом, а астматик лежал на спине. Паркер обыскал их. Астматик оказался маленьким коротышкой, прыщавым, 50 лет или чуть больше, с виду довольно поистрепавшийся пьяница, в мешковатых серых брюках и фланелевой рубашке, вылинявшего красноватого оттенка, ставшей похожей на брюки. Двубортный темно-синий пиджак, довершавший его одеяние, сохранил лишь одну пуговицу, а подложные плечи оказались наполовину в рукавах. На ногах у него были коричневые дырявые ботинки и белые шерстяные носки. Паркер прощупал его карманы. В правом кармане пиджака обнаружил бойскаутский нож с обычными добавочными приспособлениями, штопором, пилкой для ногтей и тому подобным. Словом, совсем, кроме необходимого лезвия. А в левом кармане был ключ от номера отеля. На прикрепленной к ключу бирке значилось «Отель Регаль 27». В нагрудном кармане рубашки находилась мятая пачка сигарет «Кэмэл», а в левом кармане брюк 47 центов мелочью. Из заднего кармана брюк Паркер вынул потертый старый бумажник, сделанный под крокодиловую кожу, с двухцветной картинкой ковбоя на одной стороне и подковой на другой. В бумажнике находилась сотня долларов новыми десятками и 4 старые однодолларовые купюры. Там же хранились полдюжины использованных билетов в кинотеатр. Длинная, узкая, вырезанная из газеты фотография ресторанной танцовщицы по имени Необузданная Фелина. Карточка социального обеспечения и членская карточка местного филиала номер 802 Международного союза поваров и помощников по кухне. Обе карточки выписаны на имя Джеймса Ф. Вилкоксина. Это было все. Паркер оставил Вилкоксина и перешел к охотничьему рюкзаку, который начал подавать признаки жизни. У него были прямые длинные мокрые волосы песочно-белого цвета. Паркер зажал в кулаке часть этой гривы, стукнул головой рюкзака об пол. Тот перестал шевелиться, и Паркер перевернул его на спину. Этот, с лицом хорька, тоже был коротышкой, возможно, худее первого, примерно лет на 20 моложе. Одет во все черное. Черные ботинки и носки, черные брюки и черный шерстяной вязаный свитер. Пальцы рук тонкие и длинные, ноги узкие. Под черным свитером синяя хлопчатобумажная рубашка. В кармане солнцезащитные очки. В правом кармане брюк 56 центов мелочи и ключ от 29 номера отеля «Рогаль». В левом кармане пачка купюр новенькими десятками, тоже $100. В левом заднем кармане брюк пистолет Беретта Ягуар 22-го калибра 3,5 дюйма. В правом кармане брюк находился бумажник с $7 и подборкой различных вырезок из газет об арестах Дональда Скорби по разным поводам, большей частью за нападение, хулиганство в пьяном виде и один раз за наркотики. В бумажнике также лежала закатанная в целлофан уменьшенная фотокопия свидетельства об увольнении подчистую из военно-морских сил по состоянию здоровья, выписанная на имя Дональда Скорби. Паркер забрал 2 пачки новеньких десяток и беретту, а все остальное вернул в карманы скорби и Вилкоксина. Потом связал обоим руки за спиной шнурками от их же ботинок, а брючными ремнями ноги у коленей. Скорби вновь стал приходить в себя, и его пришлось опять успокоить. Но Вилкоксин все еще был вырублен и тяжело дышал открытым ртом. Паркер, оценивающе окинув взглядом гостей, решил сосредоточиться на Вилкоксине. Заткнув рот Скорби салфеткой и полотенцем, он оттащил его в туалетную комнату и сунул в ванну. После этого он принялся искать в комнате второй пистолет, выбитый у Вилкоксина в самом начале драки. Пистолет обнаружился под туалетным столиком. Смит и Вессон, терьер, пятизарядный, 32-го калибра. Паркер взял его и Беретту и уложил оба пистолета в свой чемодан. На часах было 11:35, что означало для Гэнди опоздание более чем на полчаса. Значит, все же с ним что-то произошло. Паркер успел навести порядок в комнате, а Вилкоксин еще не пришел в себя. Подтащив к стене, Паркер усадил его так, чтобы тот опирался о нее спиной, а потом пинком привел его в чувство. Жалобно застонав, Вилкоксин пришел в себя, помотал головой, не открывая глаз. От него немного попахивало спиртным. Лицо серое, если не считать два ярко-красных пятна на скулах, напоминавших более всего клоунский грим. «Открой глаза, Джимми!» — сказал Паркер. Вилкоксин перестал стонать и открыл влажные и выцвевшие синие глаза, словно с недопроявленного фотоснимка. Ему потребовалось некоторое усилие, чтобы рассмотреть лицо Паркера. Красные пятна на скулах еще больше покраснели или, возможно, побелело серое лицо. «Хорошо!» — Паркер выпрямился и прошел через комнату к ближайшему креслу. Пододвинув его поближе, сел и дружелюбно ткнул астматика в ребра. «Побеседуем!» Губы Вилкоксина были влажными. Он мотал головой и часто моргал. «Я не один. У меня есть партнер», — проговорил Паркер. «А вот твой партнер — Скорби. Тю-тю!» Вилкоксин огляделся. «Твой партнер не захотел рассказать о моем напарнике, и я его выбросил обратно, в окно». Глаза Вилкоксина округлились. Он смотрел на Паркера и ждал. Но тому не нужно было ничего больше говорить. Молчание сгущалось. Вилкоксин непрерывно корчился. Ноги его извивались. Он облизывал губы и продолжал моргать. Паркер спокойно выжидал, а астматик стрелял глазами по всей комнате. «Что ты от меня хочешь?» — наконец спросил он. Паркер сокрушенно покачал головой и вновь ткнул его в ребра. «Вопрос неверный. Я не знаю никакого напарника, клянусь богом». «А что ты знаешь?» «Я получил $100, я и Донни получили по $100. Нам велели отправиться в отель «Ваймонд», влезть по правой пожарной лестнице с улицы на 5-й этаж, и если там никого не будет, все забрать, чемоданы и все такое в этом роде, а если здесь кто-то окажется, ничего не делать, вернуться и доложить». «Вернуться куда?» Вилкоксин еще сильнее заморгал. Глаза его были полузакрыты. «Послушай, это была просто работа, понимаешь, $100. Никому не было бы никакого вреда. Просто надо было забрать несколько чемоданов. Любой бы согласился за это взяться». Паркер покачал головой. Его интересовало не это. «Куда вернуться-то?» «В таверну Хависона. На И-стрит. и чуть дальше 4-го полицейского участка. Кому там обратиться? Вилкоксин нахмурился и стал пореже моргать. — Я не знаю, — ответил он. — Просто зайти в таверну и сидеть. Если у нас есть то, что ему нужно, кто-нибудь подойдет и заберет принесенное. Если ничего не принесем, то кто-то подойдет и расспросит нас обо всем. — Когда вы там должны быть? — К часу ночи. — Что это за Ист-стрит, а? — А на юго-востоке? — Кто дал вам эту работу? — Работу? Послушай, у меня руки болят. Паркер взглянул на часы. Без четверти 12. В его распоряжении 1:15. — Я спешу, Джимми, — поторопил он. — Откуда ты знаешь мое имя? Паркер снова ткнул его в ребра. — Не сильно, просто, для острастки. Я говорю тебе правду, я не собираюсь врать за $100. Тебе не нужно было выбрасывать Донни в окно? — Кто дал тебе эту работу? — О, парень по имени Энджел. Он из крутых вертится вокруг Норт Капител Стрит за вокзалом. Донни и я пошли в кино на Дистрит, а когда вышли оттуда, наткнулись на Энджела. Он и дал нам это поручение. Энджел будет в таверне Хависона? Он говорил, что нет. Сказал, что кто-то другой придет. Нам, мол, нечего беспокоиться, тот сам нас узнает. Нам просто нужно сидеть в кабинке и пить пиво Шлиц. — И где я найду этого Энджела? — Я не знаю, клянусь богом, не знаю. Он всегда болтается в тех местах за вокзалом, просто болтается в той округе, понимаешь? Все это было бесполезно. Паркер обдумывал сложившуюся ситуацию, покусывая губу. Такую встречу невозможно разыграть, поэтому выйти на след через Энджела не удастся. Черт возьми, у него не хватит времени на поиски какого-то болтуса по имени Энджел в округе Юнион Стейшн. Если Гэнди все еще жив, он будет жив и до часу ночи. Затем, если Скорби и Вилкоксин не появятся в таверне, кто бы ни захватил Гэнди, поймут, что с ними что-то произошло. Тогда самым простым выходом для них будет избавиться от Гэнди. Поэтому придется пойти другим путем. Прибегнуть к помощи девушки. Паркер кивнул. «Хорошо, Джимми, ты можешь идти. Перекатись сюда, чтобы я мог тебя развязать. Ты на самом деле хочешь это сделать? Клянешься Богом?» «Поспеши, Джимми!» Вилкоксин откачнулся от стены и шлепнулся на живот. «Ты нормальный парень, клянусь Богом, ты нормальный парень! Ты понимаешь, что в этом нет ничего личного. Предполагалось, что здесь никого не будет. Просто нужно было забрать чемоданы и все такое. Мы не домушники или там еще кто?» «Я знаю», — перебил Паркер. Он развязал Вилкоксину руки и отступил назад. «Колени развяжи себе сам». Вилкоксин с трудом заставил свои руки двигаться. Пока он развязывал обмотанный вокруг коленей ремень и вдевал в ботинки шнурки, Паркер достал из чемодана терьер. Он держал пистолет так, чтобы Вилкоксин мог его увидеть. Беретту он оставил в чемодане. Такие пистолеты ему не нравились. Когда Вилкоксин поднялся с пола, Паркер усмехнулся. «Скорби в ванной! Иди, развяжи его!» Астматик внезапно расплылся в улыбке от уха до уха. «Я знал, что ты не выбросил Донни ни в какое окно!» — воскликнул он и торопливо распахнул дверь. — Донни! Он нас отпускает! Донни! Через некоторое время из туалетной комнаты, хромая, как и Вилкоксин, вышел Донни. Выглядел он довольно помятым и, в общем, не разделял радости напарника. «Вон, тем же путем, как и пришли», — приказал Паркер. «А как же наши деньги?» — опешил Скорби. «Поспешите», — подгонял Паркер. «Пошли, Донни!» — Вилкоксин потянул Скорби за рукав. «Пошли, давай!» «Наши стволы и наши деньги!» «Давай, Джимми!» — настаивал Паркер. «Он или пойдет за тобой, или останется здесь!» Вилкоксин торопливо залез на подоконник и вылез в окно на пожарную лестницу. Скорби секундочку поколебался, затем пожал плечами и подошел к окну. Оба стали спускаться по лестнице с еще большим шумом, чем когда поднимались. Паркер переложил терьер в карман пиджака и поднял телефонную трубку. Услышав голос телефонистки, он высоким и пронзительным голосом проговорил: «Кто-то лезет по пожарной лестнице! Вызовите полицию! Быстрее! Они спускаются вниз!» Он повесил трубку, хотя телефонистка еще задавала вопросы. Выключил свет и вышел из комнаты. Спустившись на лифте, он прошел через холл и оказался на улице. Слева подъезжала патрульная машина с включенной мигалкой. Что и говорить, отели обслуживаются полицией быстро. Через пару минут два копа вышли из-за угла отеля, толкая перед собой двух неудачников. Вот и все. Так как типы, подобные Скорби и Вилкоксину, не очень-то разговорчивы в руках властей, о Паркере в полиции не узнают. И какую бы убедительную историю эти супчики не придумали, навстречу к часу ночи они наверняка не успеют. Следовательно, те, кто держит у себя Гэнди, тоже не будут о нем предупреждены. Это получилось даже лучше, чем держать их связанными в ванной комнате. Паркер повернулся и направился в другую сторону. Пройдя квартал, он взмахом руки остановил такси.